«Может, они пошли за поддержкой?» – предположила Андра. «Пошли, выход совсем рядом». Оби-Ван слышал слабое журчание ручейка. Андра скользнула по проходу, остановилась подле стены. Оби-Ван увидел, как она прижалась к стене и проскользнула в расселину. Они выбрались из расселины и запрыгали по камням. Надо торопиться. Несомненно, по сигналу тревоги за ними вышлют погоню. Оби-Ван торопливо бежал за Андрой, скользившей между деревьями. Она обогнула каменистую стену, направляясь к месту, где они оставили свупы. Они отбросили ветки, которыми накрыли свой транспорт. Свупы исчезли. Они переглянулись, потрясенные. Сзади треснула ветка, и Оби-Ван резко повернулся. Их окружили дроиды-охранники с бластерами на изготовку. Глава 13. Едва повернувшись, Оби-Ван уже знал, что ему угрожает опасность. Он нарочно развернулся, сместив центр тяжести, чтобы удобнее было дотянуться до меча, и проделал это так быстро, что его движения остались незамеченными. Другой рукой он оттолкнул Андру. Выстрелы бластеров просвистели между ними, испещряя стену мелкими отверстиями. Андра отреагировала быстро. Она упала на землю, перекатилась на бок и отползла за огромное упавшее дерево. Оби-Ван чувствовал, что со всеми не справится. Их было слишком много. Уроки Квай-Гона приносились в его памяти в точном порядке. «Двигайся, чаще поворачивайся, удиви их. Перекладывай меч в другую руку. Нападай снизу и сверху. Используй неровности почвы». А почва была неровной. Дроидам было сложно маневрировать по такой неровной поверхности. Оби-Ван использовал упавшие деревья и мягкое мшистое покрытие, чтобы подпрыгнуть как можно выше. Он отскочил назад и обезглавил одного из дроидов. Воспользовавшись моментом поворота, он подрубил другому ноги. Двое вне игры. Андра поднялась на ноги с вибер-ножом в руке, когда Оби-Ван срезал еще одного дроида. Андра ловко уклонилась от выстрела и ударила дроида сзади. Трое вне игры. Четвертый дроид повернулся, чтобы напасть на Андру. Оби-Ван отразил пущенный в нее выстрел и от души пнул ногой приближавшегося справа дроида. Андра подпрыгнула и отсекла дроиду руку. Потерявший равновесие робот споткнулся, и Оби-Ван рассек его пополам. Дроид рухнул на землю. С дерева над головой свисала лиана, и Оби-Ван, ухватившись за нее, полетел вперед, сбивая с ног дроида, целившегося в Андру. Выстрел прозвучал на мгновение раньше, чем он успел разрезать дроида на две части. Андра вскрикнула и упала на землю. Теперь Оби-Ван двигался еще быстрее, снеся голову одному дроиду и поворачиваясь, чтобы сбить с ног другого. Он погрузил клинок лазерного меча в контрольную панель дроида и бросился к Андре. Склонившись над ней, он пощупал у нее пульс. Она подняла руку, слабо отталкивая его. «Не волнуйся, я жива. Просто дыхание перевожу». Оби-Ван сел на пятки, чувствуя облегчение. «Вы уверены?» «Выстрел попал в мой рюкзак, как мне кажется». Андра сбросила рюкзак с плеча. Выстрелы превратили ткань в решето. Она полезла внутрь и вытащила камеру. Ее корпус был пропален насквозь и оплавлен. «О нет!» – выдохнула она и нажала на кнопку воспроизведения, но прибор только заискрил. «Не волнуйтесь!» – успокоил ее Оби-Ван, похлопывая по карману, где лежала его камера. «Поэтому мы и сделали дубликат». Он уже обдумывал следующий шаг, как учил его Квай-Гон. «Не зацикливайся на неприятностях, если не можешь извлечь из них урока». «Теперь у нас новая проблема. Вы не знаете, где мы можем раздобыть транспорт?» Андра побледнела. «Нет. А пешком придется идти много часов. У нас нет на это времени. Катарсис начнется через час. Мы ни за что не поспеем вовремя. Давайте свяжемся с Квай-Гоном и узнаем, смог ли Дэн обмануть лотерейную систему», — предложил Оби-Ван, включая комлинг. Квай-Гон ответил сразу же. «Я рад тебя слышать, Оби-Ван», — сказал он с облегчением в голосе. «Вы раздобыли доказательства?» «Не так много, как хотелось бы. Парк готовят под шахты. Но мы так и не узнали, отвечают ли за это внешние миры». Квай-Гон вздохнул. «Придется довольствоваться этим. Я не хочу подвергать тебя и Андру опасности». «А Дэн сумел взломать лотерейную систему?» «Да», — ответил Квай-Гон. «Он будет одним из трех граждан, которым позволено делать ставки в последнем раунде. Он проник в систему и знает, кто будет победителем. Вручать приз будет Ксанатос». Воцарилось недолгое молчание. Оби-Ван чувствовал, как его охватывает разочарование. Вот если бы им удалось привязать то, что они обнаружили, к внешним мирам, тогда они смогли бы показать тысячам таласийцев истинное лицо Ксанатоса, так долго обманывавшего их. Квай-Гон словно услышал его мысли. «Оби-Ван, ты сделал все, что мог. Пришло время возвращаться. По крайней мере, парки Телоса будут спасены. Возвращайся». Оби-Ван колебался. Если он скажет учителю, что у них нет транспорта, Квай-Гон вряд ли сможет помочь им чем-нибудь. У него не будет времени лететь за ними и потом вернуться на катарсис. Он только станет волноваться, если рассказать ему о том, что произошло. «Скоро», — ответил он, — «тут еще кое-какие дела есть». «Ладно», — ответил Квай-Гон, — «увидимся в куполе. Будьте осторожны, вы оба». Андра поморщилась. Оби-Ван отключил комлинг. «О чем ты думал?» — спросила она. «Как же мы вернемся в Тани?» «Есть только один выход», — ответил он мрачно. «У нас есть несколько минут, прежде чем они хватятся своих дроидов. Надо вернуться обратно и украсть какой-нибудь транспорт». Андра заметно нервничала, но согласно кивнула. «Это наш единственный шанс. Пошли». Они снова вернулись в пещеру, задержались в тени, ожидая, пока мимо них пройдет дозор. Едва те ушли, они вышли из пещеры, направились к озерам и скрючились позади шахтерского оборудования подле кучи малоба. «Что теперь?» – полюбопытствовала Андра. «У меня появилась идея. Когда я просматривал файлы в Unify, многие были связаны с техкуполом D. Они там строят посадочную площадку, но я ее не вижу. Она должна быть внутри, чтобы никто не увидел ее с воздуха. Судя по размерам, могу точно сказать, что они собираются вводить в дело грузовозы». Андра кивнула. «Ты угадал». «А это означает внешние миры», — продолжал Оби-Ван. «У них будет целый флот грузовиков. Им еще понадобится небольшой транспорт для прочих работ. Если мы сумеем проникнуть в купол Д, мы сможем найти доказательства, указывающие на внешние миры, и заодно сбежать». «Значит, нам надо всего-то найти купол Д, потом проникнуть внутрь, сделать снимки, украсть транспорт и вернуться в Тани, прежде чем закончится катарсис», — подвела черту Андра. «Как сказал бы Дэн, убейте меня кто-нибудь». Оби-Ван широко ухмыльнулся. «У нас получится». По-прежнему, придерживаясь тени и прячась от дозорных команд, Оби-Ван и Андра пробрались к куполам. Оби-Ван наводил свой микробинокль на каждый купол, пока не обнаружил купол Д. Он внимательно рассматривал вход. Рабочие заходили и выходили. Некоторые вели грависанки, другие таскали дюрастиловые канистры. «Если хочешь проникнуть внутрь незамеченным, всегда выбирай самое людное место». «Вот здесь мы точно найдем транспорт», — сказал он Андре. «Но это место кишит рабочими, и охрана усилена», — пробормотала Андра. «Тут везде дроиды. Они ищут нарушителей, а не рабочих». Оби-Ван указал на небольшую раздевалку, из которой выходил рабочий, застегивавший серый комбинезон. «Подождите здесь», — велел Оби-Ван. Он прижался к горе из малоба. До раздевалки было всего несколько метров. Придется рискнуть. Он быстро пересек площадку, открыл дверь и скользнул внутрь. На скамейке перед рядом шкафчиков сидел усталый рабочий. Он удивленно поднял глаза на Оби-Вана. Тот пробурчал приветствие. «Я зашел переодеться. Я новенький. Опаздываю на свою смену», — добавил он, стараясь предотвратить разговор. Рабочий с подозрением уставился на него. «До смены еще 10 минут. А ты выглядишь ужасно молодо». Оби-Ван призвал силу, устремив взгляд на рабочего. «Вы же не будете возражать, если я возьму парочку комбинезонов?» — сказал он. «Почему бы тебе не взять парочку комбинезонов?» — повторил рабочий. Оби-Ван выбрал 2 комбинезона из кучи, на которую указал ему рабочий, и критически осмотрел их. Меньший подойдет Андре. «Еще увидимся», — сказал он рабочему. «До скорого», — ответил тот. Оби-Ван быстренько натянул на себя 1 из комбинезонов. Другой он зажал под мышкой и вернулся туда, где ждала его Андра. Он протянул ей комбинезон, и она тут же надела его. Они направились к куполу Д. По мере того, как они подходили ближе, Оби-Ван увидел, что этот купол в 3 раза больше остальных. простирается на сотни метров. Они подошли к двухстворчатым дверям и вошли. Они специально прошли по длинному коридору, заставленному канистрами. «Вот, бери вот это», – велел он Андре, указывая ей на дюрастиловую канистру. «А дальше что?» «Делай занятой вид». Оби-Ван сканировал взглядом местность. Возле входа в космопорт были припаркованы несколько прыгунов. Ангар вполне мог бы вместить грузовоз. Здесь явно была замешана компания «Внешние миры». Оби-Ван осмотрел канистры. Здесь наверняка хранятся взрывающие устройства. Он увидел ящик с термическими детонаторами. «Погодите минутку». Оби-Ван наклонился, чтобы прочитать надпись на ящике. На дюрастиловой стенке ящика было выбито разорванное кольцо. «Внешние миры», — сказал он. «Теперь они у нас в руках». Андра стояла на стреме, пока он записывал увиденное на камеру. Над головой послышался шум, и крыша стала отъезжать в сторону. На мгновение их ослепило солнце, тут же заслоненное огромным грузовиком. Корабль спустился сквозь открывшееся в крыше отверстие и медленно приземлился на посадочной площадке. Мгновение спустя опустился трап, и рабочие стали поспешно разгружать шахты-копалки. «Думаю, теперь у нас достаточно доказательств», – пробормотал Оби-Ван. «Почему?» – он показал на корабль. На его боку было ярко красной написано слово «Внешние миры». Оби-Ван заснял надпись и расширил диапазон, чтобы захватить в кадр рабочих, загружавших машины. Трап поднялся. Грузовоз даже не отключал двигателей. Теперь он поднялся на антигравия. «Эй вы, может, поможете немного?» Двое рабочих торопливо грузили на грависанки какие-то ящики. Один из них помахал рукой Оби-Вану и Андре. «Пора забирать прыгун», – пробормотал Оби-Ван. Он помахал рукой в ответ, словно не расслышал их из-за шума. Затем он и Андре направились в противоположную сторону. «Не торопитесь», – сказал он Андре, заметив, что она ускорила шаг. Они подошли к прыгунам, но стоило им коснуться одного, как включилась сигнализация. «Нарушители!» – монотонно произнес механический голос. «Нарушители!» «А вот теперь лучше поторопиться!» – произнес Оби-Ван. Он запрыгнул в кабину. Андра последовала его примеру. Он уселся за панелью управления. Крыша начала закрываться. Оби-Ван врубил двигатели. Машина поднялась в воздух. Двери над головой продолжали закрываться, отверстие все сужалось. Оби-Ван выжимал из двигателей все, что только мог. «Мы не успеем!» – вскрикнула Андра. Оби-Ван так дернул штурвал, что прыгун ушел в сторону. Он устремился прямо к выходу и пролетел в него, лишь слегка зацепив боками сходившиеся створки. «Мы проскочили?» – спросила Андра, не открывая глаз. На лбу у нее выступила испарина, руки судорожно вцепились в сиденье. «Проскочили!» — ответил Оби-Ван, рукавом вытирая пот со лба. — Следующая остановка — Тани. Глава 14. Квай-Гон беспокойно мерил шагами пространство возле центрального ринга в куполе катарсиса. Он ни разу не опустил капюшона, скрывавшего его лицо. Был перерыв между играми, и большинство людей направились к лоткам с едой. Но он не мог рисковать. Его фотографии висели на всех информационных киосках Тани. Оби-Ван и Андра должны были уже вернуться. А что, если с Оби-Ваном что-то случилось? Мальчику угрожала смертельная опасность уже во второй раз, и снова Квай-Гон позволил этому случиться. «Угомонись, Квай-Гон», — сказал ему Дэн, — «а то я тоже начинаю нервничать». Но Квай-Гон заметил, как неестественно натянуто было его лицо, и продолжал осматривать проходы. «Ты тоже беспокоишься за Андру», — сказал он. «Кто, я?» Дэн отвернулся. «Я никогда ни за кого не беспокоюсь, только за себя самого. Я тут собираюсь поставить на карту все свои сбережения. Стоило Дэну взломать лотерейную систему, чтобы выиграть, он собрал все свои личные сбережения, и ставка получалась немалой». Дэн прибавил к собственным деньгам все, что только смог занять на Телосе. «Если он проиграет, ему придется очень долго расплачиваться с огромными долгами». «Ты уверен, что правильно понял игру?» – спросил Квай-Гон. «Ты точно знаешь, кто именно победит?» «Пусть мне переломает ноги, если я не прав. Это Кама Элиас. Расслабься». «Помни, как только выиграешь, я буду стоять здесь», – наставлял его Квай-Гон. Даже не думай о том, чтобы смотаться с призом. Эти деньги пойдут обратно в казну Телоса. «Конечно, конечно», — отвечал Дэн. «Убейте меня прямо сейчас, если думаете, что я собираюсь надуть своих друзей». «Не искушай меня», — сухо парировал Квай-Гон. Помост на центральном ринге начал подниматься, подавая сигнал к началу следующего раунда. Квай-Гон и Дэн заняли свои места. Джедай-мастер продолжал искать глазами Оби-Вана. После того, как победители лотереи сделают ставки, Ксанатос вынесет приз. Затем на гигантских экранах вновь появятся картины того, что именно спонсирует катарсис. Вместо прекрасных пейзажей публику увидит сцены ужасающего разрушения. Только бы Оби-Ван вернулся вовремя. Потрепанные участники играли в мяч. Толпа яростно поддерживала наиболее грубую игру. Беспокойство Квай-Гона все возрастало. Где же Оби-Ван? Он вспомнил, при каких обстоятельствах они покидали храм. Они стояли на взлетной платформе бок о бок, готовясь сесть в шаттл, который довезет их до космопорта. Они уже попрощались с друзьями, Сталой, Бент и Гарином. Они попрощались с неодобрительно глядевшим на них Йодой. «Еще не слишком поздно, Оби-Ван», — говорил тогда Квай-Гон мальчику. «Тебя никто не обвинит, если ты останешься. Это не помешает тому, что произойдет между нами в будущем. Это я тебе обещаю. Будет лучше, если ты останешься». Он помнил непоколебимую решительность в глазах Оби-Вана. «Не уверен, что я нужен вам, Квай-Гон. Я знаю, что вы справитесь и без меня, но я смогу вам помочь». А теперь Квай-Гон укорял себя. Тогда он думал, что не сможет остановить Оби-Вана. Он решил, что даже если прикажет мальчику остаться, Оби-Ван все равно не уйдет обратно в храм. Но правда ли это? Была ли его тихая благодарность так важна в тот момент? И снова его захлестнули эмоции. Может, тогда ему следовало настоять на том, чтобы Оби-Ван не летел с ним? Неужели он был эгоистом? Квай-Гон едва не застонал. Оби-Ван уже не был его официальным падаваном, но он продолжал протестовать против всего того, что могло его подвести. Он с самого начала не желал нести ответственность за нового падавана. Затем он принял ее и даже стал получать от этого удовольствие. А теперь он снова как будто дрейфовал в море, наедине со своими чувствами стремился поступить правильно, но не знал как. А вот Оби-Ван был уверен. Мальчику еще много надо узнать об уверенности, о доверии. Если бы он только появился. Квай-Гон заметил знакомую фигуру, быстро проталкивающуюся сквозь толпу. Оби-Ван. Андра торопливо бежала следом, стараясь поспеть за широкими размашистыми шагами Оби-Вана. Бросив на бывшего ученика всего один взгляд, Квай-Гон уже знал, что миссия прошла успешно. Оби-Ван и Андра проскользнули мимо ряда протестующих наблюдателей и подошли к Дэну и Квай-Гону. Оби-Ван протянул джедаю камеру. «Мы засняли все», — просто сказал он. Квай-Гон немедленно поднялся и поспешил прочь. Еще раньше он нашел будку, откуда на экраны проецировалось изображение. За консолью сидел техник, поглощавший жирный мясной пирог. Вокруг него размещались маленькие экранчики с картинками того, что он показывал толпе. На каждого участника приходилось по камере. Одна охватывала весь ринг. Некоторые снимали происходящее частями. Остальные были направлены на зрителей. Во время перерыва все камеры будут показывать только национальные пейзажи Телоса. Техник поднял голову. «А ты кто такой?» Квай-Гон положил камеру на консоль. «Эту запись надо показать сразу после речи Ксанатоса. Приказ губернатора». Техник облизал пальцы. «Я про это ничего не слыхал». Квай-Гон в упор посмотрел на продолжавшего жевать человека. «Тебе надо показать эту пленку после речи». «Я покажу ее после речи», — отреагировал техник с набитым ртом. Квай-Гон подозрительно уставился на его жирные пальцы. «И сначала ты вымоешь руки». «И сначала я вымою руки», — сказал техник, словно это только что пришло ему в голову. Квай-Гон подождал, пока он не выбросил остатки еды и не вытер руки. Затем он загрузил пленку. Удостоверившись, что техник последует заранее намеченному плану, Квай-Гон ушел. Последняя игра окончилась. Осталось лишь четверо игроков. Губернатор огласил имена победителей лотереи. От толпы послышались стоны и радостные возгласы.